Глава 41. Лика. Прошла вечность, пока я снова возобновила способность соображать. А с этим понимать и сделать глубокий вдох с выдохом. «Что скажешь?» Максим спокойно смотрит на меня, ждет ответа. Все ласки прекратились, и намеки на романтический флирт тоже. Он говорит серьезно, жалит мое сердце. Но у меня нет ответа. Только куча вопросов роются в голове, как встревоженные пчелы. «Хорошо», – кивает Максим, тяжело выдыхая. «Сначала поедим, а потом поговорим. Я очень проголодался». Наклоняется и целует меня в шею. Я вспоминаю, как это было все прекрасно еще пару минут назад, когда никто не просил меня выйти замуж. Теперь все изменилось. Трепет сменился напряжением и тревогой. Мы сидим за столом друг напротив друга. Еда встала поперек горла, ковыряя вилкой салат, приготовленный Максимом. Борисов все точит подчистую. Закончив, пытливо смотрит на меня. «У тебя все хорошо?» «Ага». Отнекиваюсь, не поднимая глаз. «Ты за последние 20 минут произнесла только одно слово. И я не думал, что мое предложение так подействует на тебя, лишит дара речи». Он смеется. Я нервно облизываю сухие губы. «Ты же пошутил, верно?» Глухо, вся в диком напряжении, уточняю. Я спрашиваю его, а сама теряюсь в том, что именно хочу, чтобы он сказал. Борисов играет бровями, подается вперед, снова улыбается. Приятно, широко. «Разве можно шутить такими словами, а? Женитьба очень серьезная штука. И не повод для легкого юмора. Я еще ни разу не делал предложения и всегда избегал этой темы». Делает долгий глоток воды, не отрывая взгляд от меня. Во мне все замирает, холодеет. «Почему?» Запинаюсь, прочищаю горло, набираю смелости, чтобы прямо задать свой вопрос. «Почему именно я?» «Мне нужны твои деньги», — шипит ехидный Максим через стол, дразня, подначивая меня. «У меня их нет», — четко отвечаю, откладывая вилку. «Есть не хочется совсем». «Тогда, наверное, есть другой вариант ответа на твой вопрос, почему?» «Почему?» Тупо повторяю. Максим втягивает шумом воздух через ноздри, откидывается на спинку стула, запрокидывает руки за голову. «Потому что я раньше тебя не знал». «Это не ответ». Сама себе отрешенно шепчу. «Что я от него хочу услышать? Какие слова уберут и сметут мою тревогу?» Максим встает, обходит стол, наклоняется к моей голове. Начинает тихо шептать, сжимая мою похолодевшую руку. «Возможно, я искал и надеялся встретить ту единственную девушку, которая отвечает моим высоким нравственным требованиям и ценностям. И нашел». Он нежно касается губами моей щеки. Я прикрываю глаза от его тепла. Мое сердце готово сейчас же отдаться ему прямо в руки. Но только не разум. Он все еще в обороне. «Нет». Сухо шепчу я, отворачивая голову от его ласк. «Что нет?» Максим приподнимает меня с места, притягивает к себе, крепко сжимает в объятиях, мне трудно дышать и сбросить его руки. «Разве ты не чувствуешь это?» Я начинаю таять от его запаха, тепла и силы. «Разве тебя не влечет ко мне с первой секунды нашего знакомства? Это химия, Вероника и физика». Максим часто и горячо шепчет, заставляя меня смотреть на него. «Это просто идеально для хорошего брака». Пауза. Добавляет. «Нашего брака». Делает акцент на последнем слове. «Как и для романа», отвечаю ему. «Боже, что говорит мой умный рот, то не говорит сердце. Я разрываюсь между сознательным и бессознательным. Меня пугает его настойчивость и решимость. И эта скорость развития отношений. А может, я просто не так опытна в любовных делах? И именно так делают предложения и поступают все пары на земле». «Конечно, и для романа. Но между нами есть что-то сильное, настоящее. Что уж точно больше обычного романа. Я третий день бросаю все свои дела, только чтобы быть рядом с тобой. Только чтобы смотреть в твои глаза и как маньяк целую тебя, не в силах сдержаться. Мне стыдно за это. Но я не могу себя сдержать». «Почему?» «Что почему? Почему я тебя хочу?» «Нет. Почему ты хочешь жениться на мне?» Поднимаю на него глаза. «Я...» Максим хмурится. «Наверное, я не хочу, чтобы ты думала, что в моих намерениях и целях использовать тебя для развлечения. Лишить невинности, а потом забыть и отдать другому. С тобой так нельзя. Ты другая. Поэтому я хочу взять на себя ответственность за каждую секунду, которую ты проведешь со мной. И в горе...» Он тянет, чтобы я закончила знакомую фразу. «И в радости. Подчиняюсь, интуитивно добавляю я». «Молодец». Максим нежно касается губами уголка моих губ. «Обними меня. Крепче. И доверься мне». Ох, как же мне хочется все это сделать. Но разом бьет висок. Опасно. Согласишься и пропадешь. «Прошу». Томно шепчет Максим, заставляя меня приоткрыть рот для поцелуя. «Не отказывай мне. Я вижу и знаю все твои чувства ко мне. И они взаимны. В сотню. Нет. В 1000 раз. Это наше с тобой безумие, Вероника. Я люблю тебя». Смятение, тревога, соблазн. Судорожно выдыхаю, обхватываю его за шею. Язык Борисова проникает в меня и медленно, осторожно двигается, принося с собой огромную волну наслаждения и удовольствия от этого простого соития. В этот раз Максим целует истово, с замедлением, словно растекаясь в моем рту. Когда он закончил, во мне больше не осталось сомнений, что он действительно влюблен в меня, как и я в него. Наверное, и так бывает. И это наполнило и опьянило меня настоящим эликсиром женского счастья. Впервые в жизни я почувствовала, что кому-то нужна больше, чем сама себе. И я не хочу его отпускать. И даже сейчас, когда он меня не целует, я хочу снова и снова ощущать его в себе. Я не хочу расставаться с ним ни на секунду, ни на миг. Борисов упирается лбом в мой лоб. «Это и есть химическая реакция, которую трудно объяснить ученым. Но это только часть того, что мне нравится в тебе». «Что еще?» Молю взглядом сказать мне как можно больше приятных слов, которые еще никогда и никто мне не говорил. Пусть все тревожные тучи уйдут с нашего горизонта. «Ты милая, внимательная, у тебя очень доброе сердце, но ты стойкая в своих решениях и намерениях. Храбрая. Можешь отстоять себя, если потребуется. Это меня возбуждает. И я теряю контроль над собой. Мне нравится, как ты умеешь радоваться жизни, несмотря ни на что. Как ценишь внимание и заботишься о других. И этот пример с туфлями. Ты стерла ноги в кровь, чтобы нравиться мне». Я вспыхиваю, смущаюсь и стыжусь. Хочу протестовать. Борисов резко останавливает мой посыл. «Я все вижу, замечаю. И все знаю о тебе. Короче». Он набирает больше воздуха в легкие. «Я благодарен небесам и твоему брату, что в моей жизни наконец-то появилась ты. Ни одна девушка еще не доставляла мне столько удовольствия быть с ней. И повторяю, и буду повторять, что я еще никому и никогда не делала такого предложения. Ты выйдешь за меня?»